Глава 20. Макс. Сажусь на свободное место. Проснулся поздно, чуть не опоздал. Остались места только на задних рядах. А мне и лучше. Сидеть, что называется, на галерке. Не хочу, чтобы Катя махала мне ручкой и стреляла в меня глазами. И хотя она вряд ли на самом деле будет так делать, все же мне спокойнее сидеть вдалеке. Народу много, некоторые даже с плакатами. Группы поддержки. На одном я замечаю имя Кати. Нифига, у нее и фанаты есть. Когда успела обзавестись? Я только один раз был на таких соревнованиях, очень давно. Мама заставила пойти поддержать сестру. Помню, что было тоскливо и скучно. Я никак не мог дождаться окончания. Поэтому я и сейчас особого удовольствия от просмотра не жду. Фигуристки, конечно, красивые, но не настолько, чтобы 2 часа сидеть и смотреть на них, не отрываясь. Дома перед телевизором как-то удобнее. Голос диктора сообщает о выступлении Екатерины Шишкиной. Я напрягаюсь, как будто только в эту минуту вспоминаю, для чего я здесь. Катя просто выезжает на середину, а я уже готов аплодировать. Так круто она смотрится. Вытягиваю шею вверх, чтобы получше ее рассмотреть. В этом коротком сияющем купальнике она очень хороша. Волосы собраны в пучок, на лице яркий макияж, но он не портит ее красивые черты. Она кажется отсюда такой хрупкой и маленькой. Начинает играть музыка. Катя тут же начинает двигаться, скользит по льду, прыгает, делает разные элементы, как будто не человек. Да, лед правда ее родная стихия. Словно она только для того и родилась, чтобы кататься на нем. Зрители то и дело аплодируют. Видимо, это сложные элементы. Я не хлопаю вместе со всеми. Сижу, почти не дышу. Понятно, почему сестра увидела сильную соперницу именно в ней. Милана младше на 2 года. Но даже за это время она ее не догонит. Катя прекрасно катается. Уверен, что обыграть такую невозможно. План Миланы с самого начала был провальным. Выступление заканчивается, когда Катя замирает там же, где и начала. Здесь уже я хлопаю вместе со всеми. Ей кидают мягкие игрушки, и зал не замолкает целую минуту, как будто уже заранее награждает свою победительницу. У меня появляется странное чувство внутри, никогда такого раньше не испытывал, что-то типа гордости за нее. За то, что я знаю эту девушку. Хотя нет, я ее не просто знаю. Я вообще скоро стану ее первым мужчиной. И меня от этого факта аж распирает. Я уже получаю удовольствие. Катя уезжает со льда, и я чувствую тоску. Выходит другая девушка, начинается ее выступление. Мне кажется, все аплодируют очень вяло. Я тоже остаюсь равнодушен. Катя — настоящая королева. С ней никто не сравнится. Стою и пробираюсь к выходу. Даже выступление сестры смотреть не буду, чтобы не расстраиваться. Целый день сижу в номере. Думаю. Хотел все сделать сегодня. Теперь и сам понимаю. Пусть выступит сначала. Все будет завтра. Успею. Для Кати это очень важно. Не хочу становиться у нее на пути. Больше не хочу. В дверь стучатся. Я с радостным трепетом в сердце бегу открывать. Конечно, если Катя захочет сегодня, я ей не откажу, не смогу. Но облом. На пороге с недовольным лицом стоит моя сестра. Она толкает меня в сторону и проходит в номер. «Зачем ты пришла?» «Хотела у тебя спросить, собираешься ты что-то делать или нет? Катя по итогам короткой программы занимает 1-е место. Зачем ты вообще сюда приехал?» Она тычет мне в грудь. «Милана, успокойся». Вздыхаю и произношу свои мысли на одном дыхании. «Давай ты проиграешь ей в честной борьбе». «Что?» Сестра задыхается от возмущения. «Что ты сказал? Я не ослышалась?» «Ты не поможет. Ничего не поможет. Я видел, как она катается». «Да ты спятил, точно!» С криком выдыхает сестра. «Ничего еще не потеряно. Завтра самый важный день. Я пока на 3-м месте. Если тебе вообще интересно». Сестра отворачивается и начинает тихо реветь, то и дело вытирая рукавом лицо. Я подхожу к Милане и трогаю ее за плечо. «Конечно, мне интересно. Поздравляю тебя. Сестра резко разворачивается, смотрит на меня, как на предателя, и стискивает челюсть. «Мама тоже в Питер приехала. Она придет на меня завтра посмотреть. Она будет рада и третьему месту, ты же знаешь». Милана в бешенстве машет головой и убирает мои руки. «Нет, я должна быть лучшей. Сегодня приглашай Катю к себе и не давай ей спать всю ночь. Ты понял?» Я зажимаю ее рот рукой. «Ты дура так орать. А если она через стенку все услышит, что тогда?» До меня вдруг доходит, что мы с Катей в соседних номерах, и Милана разговаривает очень громко. Сестра вырывается. «Отпусти! Она на собрании с тренером. Ничего она не слышит. Так ты поможешь мне или нет?» «Я не хочу», — отвечаю я честно. Милана некоторое время смотрит, скривив челюсть, а затем усмехается. «Хорошо, как хочешь. Тогда я сейчас пойду и расскажу Кате, как вы познакомились. Эффект будет тот же. Она не будет спать всю ночь, но уже от слез». У меня пересыхает в горле. «Не надо этого делать, Милана. Не будь сукой. А ты не будь тряпкой. Обещал, доводи дело до конца». Вздыхаю и тру переносицу. Надо принять правильное решение. Сам в это вляпался, а как расхлебывать? Зачем я связался со своей сестрой? «Хорошо», — говорю я Милане. «Сегодня Катя будет спать у меня. Но взамен я прошу ничего ей не рассказывать. Я сам скажу, что ты моя сестра, как-нибудь потом. Ясно тебе?» «По рукам», — кивает сестра и довольно улыбается. Меня всего трясет от злости на эту маленькую пиявку. С детства бесила в ней эта манера всего добиваться. Никогда не отстанет. Больше ни одного обещания в жизни ей не дам. А сейчас уходи. Бросаю ей грозный, первый выхожу на балкон, чтобы немного прийти в себя. Мне срочно необходим свежий воздух. Милана. Макс выходит на балкон, и я, чтобы не терять времени, делаю все, как задумала. Устанавливаю скрытую камеру, выбираю полку с книгами. Там незаметно и лучше всего будет видно кровать. Пусть только попробует меня обмануть. Перед выходом оглядываюсь и замечаю его телефон. Беру в руки, лезу в галерею. Отлично. Нахожу фотку, сделанную вчера. Какие милые, вы посмотрите на них. Обнимаются, и он целует ее в щеку. Пересылаю ее себе на телефон. Фу, и в кого превратился мой брат? Не надо было его просить. Мне только в семье фанатов этой Катьки не хватало. А теперь есть один. Совсем поплыл и перестал нормально соображать. Как же бесит. Раньше каждую неделю менял девчонок, а теперь с одной не может справиться. Почему она так идеально каталась? Почему другим Макс мозги отбивает от любви? Они потом за ним бегают, как полоумные, а ей не смог. Выхожу из номера. Даже если снять видео не получится, я просто покажу. Завтра Кате перед выступлением эту фотографию и все ей расскажу. Уверена, она будет в шоке. И этого будет достаточно для того, чтобы она проиграла.